Глава 49. Капитан Клейпер повел Брейна по длинному узкому коридору, то и дело распахивая какие-то дверцы и показывая то гудящие трансформаторы, то чистый сортир и душевую кабину. «А вот тут у нас кухонька. Смотрите, сколько места!» Обрадованно сообщил он, указывая на отсек, где едва помещалась пара стульев. «А вот чудо-печка. Мы в ней разогреваем питательные батончики. Вы сами как едите? Горячие или холодные?» «Холодные», — ответил Брейн, опасаясь, что если скажет «горячие», поклонник варваров начнет таскать его сюда на угощение. В другой раз Брейн и не отказался бы, но сейчас у него были дела поважнее. «А это что у вас такое?» – спросил он, заметив оружие, которое висело на стене. «Это штурман везет подарок племяннику – игрушечный китган». «А выглядит как настоящий». «Нет-нет, всего лишь игрушка. Легкий пластик. Внутри воздух». «А с чего видно, что он игрушечный?» «А вот, контрольная полоска», — сказал Клейпер, показывая на желтую ленточку. «Но ведь ее же можно снять, правильно?» «Нет, снять ее нельзя. Это запрещено законом». «Но технически это возможно?» «Возможно, но запрещено законом». «Понятно. А как вы думаете, ваш штурман продаст мне эту игрушку?» «У вас тоже есть племянник?» «Ну, что-то вроде того», — сказал Брейн. «Ну, идемте, попробуем уговорить его», — сказал капитан, направляясь по коридору обратно. «Он вообще-то упрям, как, впрочем, и все гоберли, но любит деньги. И если вы его заинтересуете...» «Да-да, я его заинтересую», — уверенно заявил Брейн, не расставаясь с приглянувшейся игрушкой. Они пришли в каюту, и Брейн увидел, как заволновался штурман, заметив свою игрушку в руках гостя. «Дёрц, сержант Брейн хочет купить у тебя это!» Штурман поднялся, глядя, как гость бесцеремонно трогает чужую вещь. «Сколько вы за нее хотите?» – спросил Брейн. «Я платил 1,5 саквера». «Я дам 5 сакверов». «5 сакверов?» – удивился Дюрц. «Да, договорились?» «Договорились», – произнес пораженный штурман. Брейн вручил ему наличные, распрощался с командой и уже стал спускаться в грузовой трюм, когда капитан Клейпер выскочил на лестницу и крикнул. «А что насчет старта? Когда вы планируете?» «Давайте через 5 минут. К этому моменту мы будем уже пристегнуты». «Хорошо». Брейн спустился в трюм и обнаружил мистера Пенса полностью переодетого. В военной форме, ботинках и тропической каске он выглядел весьма браво, однако продолжал мучить свою игровую приставку. «Эй, Пенс, привет! Чем занимаешься?» – спросил Брейн, садясь рядом. «Я играю в открытие», – ответил мистер Пенс, не отрываясь от экрана, где падали какие-то разноцветные бананы, принося виртуальные очки. «Остановись-ка на мгновение и посмотри, что я тебе принес». Пенс поставил игру на паузу и, увидев игрушечное оружие, счастливо заулыбался. «Это мне?» «Да, это тебе». «Ой, я просил Фрэнка купить мне такой, но он отказался». «А кто такой Фрэнк?» «Это мой друг. Он делал мне уколы от кашля». «Ну вот, держи. Теперь у тебя есть это оружие». «А Фрэнк говорил, что нельзя», – продолжал Пенс, увлеченно рассматривая игрушку и проверяя, как ходят все подвижные детали. «Он говорил, что агрессивные символы выведут меня из равновесия». «Ничего, один символ тебе не повредит». Бойцы группы подошли ближе и с интересом наблюдали за Пенсом, который с игрушечным китганом выглядел еще более забавно. «Зачем вы ему дали эту игрушку, сэр?» – спросил Дынер, который уже чувствовал ответственность за пассажира. «Это уже не игрушка, это полноценное оружие», – сказал Брейн и сорвал желтый маркер. «Но ведь это противозаконно!» – воскликнул Дынер. «Это запрещено законом, сэр», – сказал Канзас Янгверт. «Возможно, но в нашей ситуации позволяется частичное и временное нарушение законов», – ответил Брейн, пряча маркер в карман. «Теперь ты один из нас, правильно, Пенс?» «Да», – кивнул пассажир. «Нужно отвечать так точно. Ты ж теперь военный?» «Да, так точно». «Ну вот, теперь мы команда».